Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. Объединить Чуть. Цель, безусловно, достижима, поскольку возможно все. Четкое планирование, упорный труд и достаточные ресурсы позволят добиться нужного результата, каким бы нереальным он ни казался. Другой вопрос – как? Какой ценой? А главное – когда? Сколько времени понадобится на достижение цели? Если приложить усилия, любое общество, какие бы потрясения ни случились, однажды вновь станет единым. Но вряд ли Ергу устроит годы, которые на это потребуются. На излечение ран и достижение подлинного согласия. Ерге нужен результат здесь и сейчас, за считанные дни. Возможно, считанные недели, не больше. Но для настоящего результата этого времени мало. Можно будет получить лишь его видимость. Интересно, понимает ли это Ерга? Разумеется, понимает. Он самый умный из всех, с кем доводилось общаться Деларсу. Но раз понимает, но все равно требует, что это может означать? Что ему плевать? Сомнительно. Ставки слишком высоки, чтобы плевать на настроение Великого дома. Тогда чего же он хочет? Он хочет получить настоящий результат и поэтому не изменил меня, сказал себе рыцарь. Консулу нужен нестандартный ход, исполнитель, способный зажечь и увлечь за собой подданных, а переделанные на это не способны. Но когда надобность в ярком лидере отпадет, что будет тогда? Барс усмехнулся, грустно усмехнулся, потому что отдавал себе отчет в том, что будет, когда Ерга решит, что контроль над орденом достаточно прочен, чтобы поручить его марионетке. Несмотря на все уверения и обещания. «Он меня переделает». При этом Деларс догадывался, что глобально в его восприятии мира ничего не изменится. Он будет ненавидеть врагов, любить жену, собирать марки, принимать участие в дружеских попойках. И ко всему этому добавится преданность Ерге. Один маленький штрих к большому полотну. Однако Барс не хотел этого. Совсем не хотел. Да, ему будет безразлично. Да, он ничего не поймет, когда это случится. Просто не заметит, что перестанет критически относиться к некоторым вещам. Но не хотел. Сейчас не хотел. И это нежелание было еще одной причиной, не позволяющей ему радоваться предложению возглавить орден. Он не верил. Не верил, но знал, что должен сыграть роль, потому что намеревался удержать Великий дом Чуть от внутренних расприй, любой ценой. И для этого, в том числе для этого, он собрал в тронном зале замка большой совет. Ну, как большой, как получилось. Самым большим представительством могла похвастаться гвардия. Несколько командоров войны, самых сильных боевых магов ордена, руководители подразделений, уважаемые и заслуженные ветераны, чье слово способно повлиять на мнение рядовых членов. Гвардия была основой вооруженных сил ордена. По ней Ерга бил в первую очередь, обращая в преданных последователей тех, кто мог, кто должен был, стать его злейшими врагами. Но обратить успел не всех. Поэтому среди присутствующих командиров были обладатели приставки, исполняющие обязанности. Что же касается лож, то все магистры, все, предпочли покинуть тайный город, а с ними уехали многие рыцари, вместе с семьями, и увезли с собой всех талантливых подростков, детей, за которых боялись больше всего. И не просто уехали, поспешив покинуть город на время политической турбулентности, а спрятались, закрывшись от поиска или повесив на себя многотысячные пчелиные раи. А безостановочно работающая фирма «Шайспринт» обеспечивала беглецов поддельными документами и кредитными карточками, причем оперативно и за символическую цену. По слухам, затраты оплачивал «Темный двор». И за несколько последних дней численность ордена уменьшилась почти наполовину. В Зеленом доме такого не произошло. Там власть перешла в руки ставленников Ерги постепенно, хоть и с большой кровью. А вот подвергшиеся молниеносной атаке чуды среагировали неожиданно, спрятались и продолжали разбегаться. А на лицах тех, кто пришел, Деларс не замечал особой радости и хорошо видел по лицам, кто выслушал слово, а кто пока оставался собой. Обращенные улыбались, остальные ждали начала действа. И когда Барс разглядел разницу, он почувствовал острое желание быть обращенным, но только на эту церемонию. Провести ее, не задумываясь о том, что будет, а потом снова стать нормальным. Нормальным. Слово резануло очень сильно и больно, потому что одновременно Деларс окончательно осознал, что не считает обращенных нормальными и никогда не будет считать. Они стали другими. Навсегда. Деларс поднялся на 3 ступеньки, остановившись на середине пути к трону, и обвел зал медленным взглядом, разглядывая штандарты лож, эмблемы магических мастерских и флаги наиболее знатных родов, и рыцарей, облаченных в парадные одежды классического образца. Ни одного костюма современного кроя, только плащи, камзолы, сапоги и оружейные пояса. И полная тишина в тронном зале. Рыжие понимали, что услышат нечто очень важное, и не мешали Деларсу собраться с мыслями. «Гордая чуть! Гордая, храбрая чуть! Я обращаюсь к тебе, а значит, каждому из нас, каждому рыцарю, а значит, к себе. Я стою перед вами, братья, и говорю для вас и для себя. Я говорю о том, что мы всегда были свободными, всегда сильными. И всегда жили так, как считали правильным. Мы отвечали ударом на удар и добивались всего, чего хотели. В нашей истории было много побед и много тяжелых дней. Мы падали и снова поднимались, чтобы идти вперед. Только вперед, к новым победам, к нашей славе». Деларс выдержал паузу, машинально, потому что в подобных моментах чуды всегда начинали кричать, поддерживая оратора. Однако промолчали. Одни, потому что послушно ждали продолжения речи, другие, потому что не хотели выражать эмоций. Поэтому пауза получилась глупой и неловкой. «Сейчас мы переживаем трудный период. Великий магистр Дагир покинул тайный город, и есть серьезное основание подозревать, что он совершил преступление, что он виновен в смерти мастера войны Делаэрта. Я не знаю, так ли это. Я не знаю, что побудило Дагира убить мастера войны и бежать из замка. Возможно, у него были веские причины. Возможно, Дагир сошел с ума. Я не знаю, но сделаю все, чтобы узнать правду и восстановить справедливость. Если Франц Дагир виновен, он понесет наказание». На этот раз его поддержали. Кто-то выкрикнул «да», кто-то засвистел. Однако для большого тронного зала такой поддержки было явно маловато, и возгласы быстро затихли. «Братья, бегство Франца де Гира не только вызывает вопросы, но требует от нас принять решение о власти. Орден не может и не должен быть неуправляемым». «А что говорит закон?» — осведомился один из командоров войны. «Пусть скажет закон», — поддержал его исполняющий обязанности магистра мечей. «Пусть будет закон». «Закон гласит, что мы обязаны выбрать походного магистра». На взгляд Деларса должность называлась весьма неудачно. Однако чуды всегда отличались воинственностью, а не утонченностью. Название выдумывали прагматично, не задумываясь о красоте слога. Да и переписывать привычный устав никто не собирался. Название, каким бы корявым оно ни было, не имело значения, потому что походный магистр получал полную власть над орденом и одновременно занимал должность капитана гвардии, что существенно упрощало стоящую перед Барсом задачу. «Да, пусть скажет закон! Нам нужен походный магистр!» — кричали обращенные, которые точно знали, когда и как нужно поддерживать Деларса. Остальные молчали, но сейчас это всех устраивало. Главное, чтобы не протестовали. «Тогда давайте проведем выборы», — согласился Деларс и скромно сошел в зал. В тронном зале вновь возникла пауза. Чуды принялись оглядываться, выискивая самого старого из присутствующих. Нашли. Им оказался Ян Орин, один из мастеров бестиария, и попросили подняться на подиум. Старик, разумеется, был готов к такому развитию событий и сразу взял быка за рога. «Я не стану отнимать ваше время и скажу просто. Нам нужен магистр. Ордену нужен магистр. Кто-то должен принимать решения и брать на себя ответственность за их исполнение. Кто-то должен стать главным в эти трудные дни. Стать тем, кто поведет за собой великую чуть. И оглядываясь вокруг, я вижу только одного рыцаря, способного сплотить нас. Это командор войны Деларс. Я верю ему. Я видел его в бою и знаю как командира. Я не сомневаюсь в его честности и благородстве. И я предлагаю Барса Деларса на пост походного магистра». Выдержал паузу, позволив прозвучать одобрительным выкрикам, и продолжил. «Кто-нибудь хочет предложить другую кандидатуру?» Возникла короткая пауза, после чего Эдуард фон Кок сделал шаг вперед. «Я считаю, что командор войны Марон достоин должности походного магистра не меньше, чем Деларс. Его тоже поддержали, но гораздо тише». «Я принимаю кандидатуру Марона», — кивнул старик и вновь обратился к собранию. «Есть другие желающие предложить себя или своего друга на пост походного магистра?» Обращенные свою роль сыграли, обеспечили Деларсу технического соперника, а нормальные принимать участие в фарсе не рисковали. «Если кто-нибудь знает причину, по которой Барс Деларс или Густав Марон не могут претендовать на пост походного магистра, пусть он назовет ее сейчас». Тишина. Несколько секунд Орин вслушивался в нее, после чего поднял правую руку. «Объявляю открытое голосование». Главное преимущество выборов походного магистра заключалось в том, что не требовалось присутствие всех или большинства чудов. Это ведь поход. Поэтому учитывались только голоса присутствующих. В боевых условиях данное правило имело глубокий смысл. Если отряд или целая ложа оказывались вдали от основных сил и по каким-то причинам теряли главного командира, они должны были выбрать походного вожака. И выбирали те, кто в данный момент мог и должен был выбирать. Сейчас же простота назначения походного магистра оказалась на руку тем, кто решил перехватить власть. «Пусть поднимут руки те рыцари, которые хотят видеть своим вождем Барса Деларса». И Барс вздрогнул, увидев, сколько чудов его поддерживает. На мгновение, всего на одно мгновение, ему стало по-настоящему хорошо. Он забыл о происходящем и почувствовал прилив гордости за себя на мгновение. «Теперь пусть скажут свое слово сторонники Густава Марона». «Меньше, много меньше». Старик все равно пересчитал голоса, как того требовал закон, однако еще до того, как он закончил, среди сторонников Деларса началось ликование. А когда Орин объявил: «Наш новый походный магистр!», рыцари не удержались, бросились к Барсу, подхватили на руки и понесли по залу. Пока не на трон, но только пока. Понесли, смеясь и крича, признавая его вожаком и готовая служить. Но ему ли? Ведь он просто возглавил орден.